Я думаю, что сегодня мы будем благодарны Господу за то, что Господь продлил жизнь нашу и дал нам сегодня возможность опять, и возможность, и желание, и способность быть сегодня на этом месте, и прежде всего для того, чтобы помолиться и впоследствии послушать Слово Господне. И это сегодня очень важно, потому что я вот так вот наблюдаю, иногда просматриваю, что делается в мире, и я вижу, как людям хочется изменить Евангелие, как хочется изменить Слово Господне, и появляются новые и новые учения самого различного, вплоть до того, что конкретно говорят, оставьте вы эту Библию, потому что к Богу ведут. К Богу ведут, но Библию оставьте, потому что вы не сможете жить по Библии, там неправильно, неправильно написано. И поэтому для того, чтобы нам быть укорененными, Господь нас учит. И как сегодня брат Сережа сказал, что и на сегодняшний день, и было так, и есть, где Библия запрещена, где ее очень трудно, мы уже привыкли к этому слову, достать. Когда-то иностранцы не знали, а что такое достать? Ну, пошел в магазин, есть деньги и купил, а вот что такое достать? Но мы еще сегодня помним, что такое достать. Когда что-то есть, но так просто не возьмешь. Где-то надо, ну, особый случай на это, особый метод, чтобы достать. А нас сегодня этого не надо. Сегодня свободно, спокойно, после вот тех прошлых времен, которые были, только желаний иногда не хватает, ревности не хватает, и важности не понимаем. Все состоит в том, чтобы нам быть укорененным в этом Слове Господнем. Я просто удивляюсь, ну как удивляюсь, я не удивляюсь, но я вижу, что такое явление наблюдается, где-то 40, иногда 50 лет человек верующих, а потом пронеси ему что-то, какое-то заблуждение, и схватился. Я конкретный случай знаю, я не просто говорю в общем, что может так быть. Было так. Вот почему вот за это время, такое долгое время служения Господу, и оно начиналось в трудные времена, застойно, вот почему у человека корня не было? Вы знаете, причина одна, корня не было. Вот где глубокий корень, так просто не выдернешь. А где мелкий, чуть-чуть, немножко, пожалуйста, раз, и нету. И просто удивляешься, как так может быть. Но вот Священное Писание предупреждает, правда, немножко по другому поводу, но говорит так, если кто стоит, то береги что? Ну, это не напрямую к Слову Божьему относится, там и к жизни относится нашей, но тем не менее и здесь тоже можно принять во внимание это предупреждение, если кто стоит, береги, чтобы не упал. И прежде всего, это зависит от того, насколько мы понимаем Слово Господне и насколько оно растворено в нашем сердце верою. Вот можно головой понимать, а жить все равно мирской жизнью греховной, потому что оно не растворено в сердце веры, не принято для исполнения. И тогда это Слово Божие, оно не будет напрасным, но оно будет человеку в осуждении. Ты знал, но ты не делал так, не поступал так, как надо. Поэтому вот эти минуты, особенно, когда мы придем в вечность, когда увидим, что Господь для нас приготовил, и, может быть, увидим, что нас ожидало на пути, если бы не Слово Божие, то мы по-особенно будем благодарить Бога за эти короткие минуты общения, но которые Слово Господне вкладывалось в наше сердце. И потому я просто напомню немножко из прошлого. Получилось так, что мы пропустили несколько разборов, не знаю, как вам, мне кажется, уже давно-давно было. Может, год прошел целый. Но я понимаю, что не год. Я ж немножко считать умею еще, и провалов памяти особых нет. Хотя иногда тоже могу что-нибудь забыть. Но, кажется, уже давно-давно это было. Но я просто напомню, что мы разбираем Слово Божие из книги пророка Исаии, И мы 33 главу начали, но просто хочу напомнить этот особенно важный момент из 32 главы, когда Господь говорил, обличал свой народ за беспорядок, который у них был, за то, что они жили такой греховной жизнью. И он говорил, когда Дух Святой придет, то он наведет порядок. Вы помните, мы говорили, читали, что говорит, тогда, говорит, сад не буду считать лесом, помните? Я иногда сегодня прохожу по городу и вижу одни сады через забор, они ухоженные, как сад, а другие – лес самый настоящий. Там ничего не поймешь. Вроде бы в городе, но на самом деле одни заросли и ничего нету. Ну и, конечно же, я обращаю внимание, что когда Господь ведет речь, сад не буду считать лесом и так далее, и город спустится в долину, помните, уже на горах не надо будет прятаться, сил лишних терять и так далее, то Господь ведет речь о нашей жизни. И лес, и деревья – это мы. И я не ошибусь, если скажу, что до сегодняшнего дня есть семьи, где не разберешься, что там делать. Там темный лес, как мы говорим. Там не поймешь, кто прав, кто виноват, кто что. Вы понимаете, вот состояние. Потому что не наведен полный порядок. Что-то не поставлено на свое место. Что-то не убрано. Ну и, конечно, и сердца такие же. Потому что если сердце в порядке, то и в семье будет в порядке. А если нет порядка в сердце, то оно выливается и сначала в семью, сначала на близ, потом и в церковь вольется, куда хотите. Потому что ту атмосферу, которая есть в нашем сердце, мы ее носим в семье, и мы ее приносим туда, куда мы входим и где мы появляемся. Она ж не может быть другой. Мы ее можем спрятать, мы ее можем не показать людям, но она такая, какая она есть. И потому для Господа сегодня очень важно напомнить нам о том, что Он порядок имеет определенный, предоставляет его нам, и Он открывается через Слово Господне этот порядок. Не через наши взгляды, а через написанное Слово Господне, через Дух Святой. И, конечно, когда мы говорили на эту тему, что Господь будет защищать, помните, мы говорили, что град тоже будет, но он будет падать на лес, уже не будет бить посевы. И если мы помним исход Израиля из Египта, то вы помните, когда Господь поражал Египет, то вот все было побито, а полба, кажется, полба и пшеницы нет, или что-то там, не помню точно. Вот были поля кругом, вот одно было побито в том же самом государстве, градом. Потому что, говорят, там лен и ячмень выколосились, были побиты, а кажется, полба и ячмень, они остались целые. То есть, есть такая побочная мысль, что Бог прекрасно управляет всеми этими стихиями. На одной и той же земле одно побито, а другое свободно осталось. И Господь здесь напоминает, что и непогода будет, но, говорит, достаточно будет шатра, чтобы укрыться. Не надо будет у тех домов, которые мы строим. То есть, когда, если уже говорить о нашем сердце, если там будет порядок, то тоже вот этот зной не застанет разрушение. Если говорить о нашей земной жизни, то тоже там, где Господь, там устройство дает свое, там ограждает. И вы сами знаете, и за прошлые времена можете что-то вспомнить и сказать, что где-то что-то было разрушено во время этих стихийных бедствий, а у вас дома ничего. Я тоже такое рассказывал не один раз. И здесь дальше Господь напоминал, что блаженны те, которые будут сеять при всех водах, посылать туда вала и осла, то есть свои средства, чтобы сеять, что сеять? Конечно, Слово Божие. Независимо от того, какие воды кто предлагает, какие воды где текут. Мы часто говорим, почва трудная, каменистая в этой местности, в духовном смысле слова. И Господь говорит, она разная бывает. Но, говорит, блаженны те, которые сеют при всяких водах. Потому что Слово Божие, оно сильно, чтобы произвести всякую работу, независимо от той обстановки, в которой можем оказаться и которая может сопровождать нас. Ну и дальше мы начинали с 33 главы. Я напоминал тоже об одном таком неправильном мышлении, которое бывает у людей. Вот самый первый стих, я и напомню. «Горе тебе, пустошитель, который не был пустошаем, и грабитель, которого не грабили». Знаете, вот если остановиться на этом тексте, то кажется, ну, что-то такое вот неудоборазумительное. «Горе тебе, пустошитель, которого не пустошили, это же хорошо. И горе тебе, грабитель, которого не грабили». Так для этих людей какое горе? А Господь здесь напоминает, что рано или поздно пройдет время, когда то, что посеял, будешь пожинать. И говорит, и счастливый тот человек, с которым уже Господь сегодня рассчитывается, наказывает, или который уже наказал. И горе тому, который знает, что делал не то, что надо, и Бог почему-то молчит до сегодняшнего дня. А вы знаете, как трудно ожидать чего-то плохого? Кажется, скорее бы же оно пришло, да уже пережил бы. Я не знаю, как ваш характер, как ваше отношение именно к таким явлениям. Но я лично, если что-то чувствую, ну, скорее бы оно уже было. Потому что если оно будет, ждать, знаете, ждать очень трудно ожидать. И потому вот здесь есть такое утешение, есть такое исправление мышления, что если даже в нашу жизнь приходят трудности, если они сегодня есть, то благодарение Богу. Потому что если сегодня пришло, то уже завтра не будет. Я вам рассказывал, как некто написал письмо и очень сильно обижался. Я просто напомню. Говорит, как так? Вместе грешили, меня наказали, а его нет. Я говорю, да хорошо сделали, его же еще впереди. А потом пишет дальше, а через 2 года опять попался и наказали тоже. И за то, и за другое. То есть, знаете, вот когда Библия что-то говорит неудоборазумительно, ты если вникнуть в сущность, насколько оно все ясно и справедливо, ну и неудоборазумительно для нас, но очень разумно, если в финал посмотреть. Поэтому здесь вот и написано. Ну и при том, что надо знать это? Я говорю, что и нам надо знать это все. Что говорит, если сеял ветер, то что пожнешь? Ветер или буру? Буру, вот в чем проблема-то вся. Если сеял ветер, то буру пожнешь. Или говорит, давайте, и дастся вам меру добрую, какую? Утрященную и нагнеченную отсыплют вам в лоно ваше. Это принцип. Его можно перенести не только, когда мы о хорошем чем-то говорим, но и о плохом. Это принцип. Дал, значит, получишь больше. Потому что Бог всегда отдает с процентами. Но только тому, кто этих процентов не ищет. А кто дает Богу с надеждой проценты получит, наверное, ничего не получит. Потому что Бог любит бескорыстную помощь. Именно не с целью наживы, а просто из любви. Но если это делается бескорыстно, из любви, то такой человек не останется без прибыли. Оно вполне возможно, она придет тогда, когда надо будет. Не сегодня и не завтра, а тогда, когда у тебя будет нужда, когда у тебя будет проблема. А сегодня воздать, когда есть все у нас, мы особо-то и не ценим это, правда? Когда ценится помощь, особенно в трудные времена? А когда вот так вот просто живем нормально, все хорошо, а то оно и не ценится особо. Хотя и в настоящее время есть трудные времена, есть проблемы, и сегодня есть такие люди, которые могут оценить, попадают в трудные ситуации. Но, тем не менее, Священное Писание предупреждает, почему-то я сегодня об этом напоминаю, говорит, давай чаще ми и даже восьми, ибо не знаешь, какая беда будет на земле. Вот сегодня, когда время благополучия, а Священное Писание говорит так, времена, как правило, меняются, времена трудные меняются на хорошие, но и хорошие меняются на трудные. Вот не бывает вот так, чтобы ровненько-ровненько все. И Господь говорит, когда сегодня есть такое чудесное время свободное, то готовься к будущему трудному времени. Каким образом? Помогая другому, кому-то надо, говорит, благотворящий бедному, дает займы кому? Господу. То бедный вполне возможно и сможет вообще отдать. А Бог сможет отдать в любое время. Я не раз говорил, сегодня еще раз повторю, когда сегодня люди кричат «кризис, кризис, кризис, кризис», я говорю, у Бога никакого кризиса нет. У нас кризис, у людей, а у Бога нет кризиса. И потому в любое время его закрома полные, сердце его всегда открыто для людей, и потому мы, естественно, живем не на Луне, мы соприкасаемся с себе проблемами и трудностями, но мы всегда хорошо понимаем, что во время кризиса среди людей у Бога никогда не будет кризиса, чтобы в трудное время помочь и притянуть свою руку, за что благодарение Богу. И потому здесь как раз вот говорит, горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Вот в чем проблема вся. И когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Это закон, который Богом поставлен, и его никто изменить не может из людей. Это закон сеяния и жатвы. Поэтому мы, с одной стороны, благодарим Бога, если, допустим, нас трудности, нас кто-то грабит, нас кто-то опустошает, то мы знаем, что будет конец всему этому. А кто сегодня сам этим занимается, то тоже не можешь успокоиться, потому что придет совсем другое время. Это не я придумал, а Бог сказал. А уже что Он сказал, никто никогда не сможет поменять. Это Его закон, это Его постановление. И дальше, второй стих говорит, Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы, будь нашею мышцею. С раннего утра и спасением нашим во время честное. Я не помню, в прошлый раз я останавливался на этом тексте Писания, но не помню, но сегодня я хочу сказать, что здесь Исаия через Дух Святой, Он просто напоминает нам о том, что все зависит от милости Божией. Господь говорит, помилуй нас. И в чем Исаия или Дух Святой видит эту милость? Он говорит, Господи, помилуй нас, будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время честное. И это будет твоя милость, если ты будешь нашей мышцей. Знаете, мышца – это то, что движет члены тела нашего. И от силы мышцы и успех зависит наш. Уже от какой мышцы, чем мы занимаемся на сегодняшний день. Но тем не менее, здесь просит о милости, во время честное, ты будь нашей мышцей. Потому что если она немножко будет слабее, чем ты, чем твоя, то мы просто-напросто ничего не сможем сделать. И вы знаете, что те люди, где Господь был мышцею, они добивались очень больших успехов, проиграть не знали. Ну, допустим, я зачитаю тоже из книги Исаии, это мы будем читать конкретно, когда дойдем до 45 главы, не знаю, когда это будет. Но вот что говорит Господь через Исаию, значит, своему помазаннику Киру. Вот как мышца. Он что говорит? «Я пойду перед тобою». Это 2-3 стихи. «Я пойду перед тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю». Вот и еще сегодня, таким языком символическим, перед нами будут стоять вот такие стены, запоры. Кто их может поломать так просто? А Господь говорит, я буду твоей мышцей, и я сам пойду перед тобою. И тогда вот то, что железо, это не железо. Медь, какого значения не имеет. Еще раз читаю. Я пойду перед тобою, и горы уравняю. И горы уравняю. Медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимое во тьме сокровище и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я, Господь, называю тебя по имени Бог Израилев. Вы помните Самсона? Это сегодня, допустим, его рисуют. Я рисунки видел Самсона. Это такой человек крепкий, мышцы такие огромные, как сегодня Шварценеггера. Наверное, кто-то из молодых знает там. Но Самсон же не в мышцах своих силы имел. На нем был Дух Святой, он был Назарей Божий. И там нет его мышцы зависело, нет его развития. Хотя в то время тоже люди были довольно крепкие, если исследовать историю. Ну, я об этом говорить не буду сегодня, что они могли делать. Но выдернуть, значит, городские ворота вместе с запорами и занести на гору. Ну, вы знаете, что я не знаю, как это можно было так просто. Какой Геркулес мог это сделать? Какой Геракл мог такой подвиг совершить? Он запросто. Закрыли двери на запоры. Он подошел, глянул, закрыто. Он взял, выдернул вместе со всеми, как мы сегодня говорим, вереи. Две. И занес их на гору и там поставил. Просто, легко и так далее. Почему? Потому что в это время Бог был его мышцей. И вы помните, что стало с ним тогда, когда ему обрезали волосы. А волосы на голове Назаре, они означали посвящение Богу. Помните, книга чисел? Кажется, 6 глава, то, что не назову, но я почти буквально процитирую то, что написано на Назарее. Написано так, значит, волосы свои не должен был стричь. Он говорит, посвящение Богу его на голове его, свят он. И вот что самое интересное, и вот были времена, когда он вообще шел не туда, куда надо, делал не то, что надо, но Бог наблюдал и все-таки был посвящен Богу еще. И никто ничего не мог сделать. А вот как только сняли посвящение Богу с головы, и самое ужасное было что? Что он даже не заметил, что произошло. Он сказал, как и раньше говорил, пойду, как прежде, и освобожусь. То есть он ни слабости не почувствовал никакой, абсолютно ничего ему не подсказало, что ты уже пустой, ты уже не то, что надо. Пойду, как прежде, и освобожусь. Но когда филистимляне налетели, наверное, раньше махнул рукой, и метров за 10, это не получалось, повисли, все, нету. Взяли, выкололи глаза ему, сковали медными оковами, и он некоторое время молол в доме узников. Вот все это произошло для него незаметно. Даже не понял, что произошло. Уже после понял, конечно. И понимал. Помните, когда волосы отросли, у него вера осталась. Но вы знаете, это была вот такая вера, ну, не совсем такая, какую мы хотели бы иметь, какую он хотел бы иметь. Правда, в конце он умертвил много филистимлян, но вот этот период его жизни, когда он был в плену, он ему радости не доставлял, и не доставлял радости его народу и так далее, и Богу, наверное, тоже. И Богу тоже. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы Бог был нашей мышцею. Потому что в борьбе с грехом, в борьбе со злом, собственными силами и усилиями невозможно ничего сделать. Это совсем не противоречит тексту Священного Писания, прилагая к чему все старание, это не противоречит одно другому, но наше старание – это наше старание, А во время наших стараний действовать сила Божия, это уже немножко другой уровень. Потому что Бог тогда будет делать что-то, когда мы ему разрешим. Когда начнем бежать, он нам поможет бежать быстрее, чем все. Начнем поднимать что-то, он нам поможет поднять больше, чем все. Но если мы этого не станем делать, то нашу часть никогда не будет делать. Поэтому здесь Исаия просит: Господи, будь милостив. И в чем это милость? Вот на сегодняшний день я обращаю внимание, согласуясь с текстом, будь нашей мышцею. Будь нашей мышцею. Это будет великая милость. Но для этого надо понимать мне, что мне нужна милость. Если этого не пойму, то, значит, она и не будет проявлена. Я должен хорошо понимать, что я могу делать, что я должен делать, и что Бог будет делать в это время, когда я ему доверюсь. И он здесь напоминает, с раннего утра. Вы знаете что? Обычно утром начинается наш трудовой день. И вы заметили очень часто, если он начался не так, как надо, то к вечеру настолько наделаем дел, тех, которые не должны, что и переделать трудно будет. Вот с раннего утра. Будь нашей мышцей с раннего утра, от начала до конца. Потому что если только пригласить быть мышцей уже в середине дня, то вот за этот период, когда мы без этой мышцы окажемся, мы можем действительно и отступлений наделать, и дел каких-то тех, которых неудобно вразумительно, и так далее, и так далее. Поэтому очень хотелось бы, чтобы я, перепрыгивая с этой мысли на другую, кто-то однажды сказал, и очень правильно сказал, я сам несколько раз такое откровение конкретно получал, когда Господь сказал так, говорит, для того, чтобы день прошел успешно, имеется в виду по-христиански, то утром нужна молитва не менее одного часа о благословении. Не менее одного часа. Я эту и сам получал, со стороны других братьев тоже. То же самое. Ну, скажите, кто молится утречком час? Трудно, наверное, найти таких. Я могу ошибиться, очень сильно могу ошибиться. Я каждый раз говорю о молитве, и братья учат молиться, наверное, научили уже. Но, тем не менее, я не ошибусь, если скажу, что не все сегодня это делают. Я даже не имею в виду, вот встал на колени в 7 часов и в 8 поднялся. Я тоже так не делаю. Но я могу с 12 до 3 часов ночи промолиться. Потом с 5 часов до 7 в ту же самую ночь. Поэтому не удивляйтесь, я на собрании спать буду. Я не просто в обольщении, я, наверное, не спал ночью. Поэтому не удивляйтесь, что кто-то тоже может дремать. Это совсем не значит, что тут что-то очень плохо. Вполне возможно, ночь промолился. Я-то так себе говорю, потому что иногда я вижу, но я никогда никого не осуждаю. Думаю, а кто это? Может, он целую ночь молился. А я сегодня буду думать, что он просто уже выдержать не может 2 часа. Но то тогда, наверное, хватит и 20 минут. Ну, все-таки это новый день начался. Уже, знаете, после 12 часов начинается новый день. Правда, у нас так принято так. А вот в полночь раздался крик, вот жених идет. Выходить на встречу жениху. Это уже пришествие Господа, это уже день Господень называется. И когда крик раздался? Полночь. Что полночь? Кончается один день, и начинается новый день. Это какое-то такое мгновение. Я не раз говорил, у меня стоят электронные часы. И вы знаете, что я никогда не видел? Вот, допустим, 23 часа и 59 минут видел всегда. А вот 24:00 никогда. 00:00. Все. Мгновенно одно кончается, а другое начинается. И первое, что я вижу, это первые минуты нового дня. А уж 24.00 никогда не видел. Может, разработчики плохо сделали, что не знаю. Но тем не менее, и это разумно. Потому что последнее мгновение старого дня – это начало уже нового дня. Мгновение, как их посчитать можно? Поэтому очень важно понимать, будь нашей мышцей с раннего утра. Если с раннего утра будет все налажено так, как надо, то и день Господь поможет прожить по-христиански, без отклонений. Но если не было молитвенной подготовки утром, то очень сложно сказать, что путь дневной будет успешным. Все зависит не только от нашего бодрствования. Значит, мы иногда бодрствуем, но бываем бессильны для того, чтобы сделать так, как надо. Вы согласны со мной? Бывает, что не бодрствует человек. Он способен был бы победить, способен был бы устоять, но он просто не сбодрствовал. А бывает, что сбодрствовал, но не смог. А почему не смог? Если пользоваться сегодняшним разбором, Господь почему-то не был мышцей в это время. И я не ошибусь, если скажу, что Бог хочет в любое мгновение нашей жизни быть нашей мышцей. И если Он ею не бывает, то только потому, что-то в нашей жизни было не то, что надо. Мы им просто не разрешили быть нашей мышцей. Ну как не разрешили? Несознательно, что сознательно, Господь, я тебе не разрешаю. Наверное, мы этого никогда не скажем. А вот в небодрствовании, в непонимании, да, такое бывало неоднократно. И здесь вот в этой древности Исаия в то время говорил к древнему народу, а сегодня говорит к нам. Говорит, Господи, будь милостив к нам. Будь нашей мышцей с раннего утра. И спасением нашим во время честное. Вы знаете, честное время – это честное. И здесь Исаия говорит, и спасением нашим такие честные времена может быть только Господь. Сами мы чисто по-человечески. Может быть, очень сильно хотели бы, но просто-напросто часто слишком большие силы идут. Слишком честным кольцом окружают, чтобы самому по себе устоять и сохранять христианский мир, христианское спокойствие. А это очень важно. Одна из причин. Сегодня кто-то задает вопрос, почему такое честное время? Почему так случается в жизни? Для того, чтобы показать, что народ Божий, особенный народ, что отличается от остальных людей, надо допустить такие обстоятельства, где люди мира ведут себя по-мирски, а христиан ведет себя не так, как все люди. И тогда бывает видна разница. И это одна из причин, почему Господь допускает в жизни трудные времена, чтобы показать разницу. А если мы ее не показываем, что тогда? Тогда люди не видят Бога в нас. Мы такие же, как все люди.